Виктор смотрит на площадку. В углу снова стоит блондинка под номером 13 на черно-красной форме красных соколов от городского молокозавода. Думает, что и Синицына скорее всего у себя на предприятии как какая-нибудь доярка записана, потому что в СССР нет профессионального спорта. Просто одна доярка играет лучше других, вот и катается по соревнованиям, фактически получая зарплату не за надой из буренок, а за забитые мячи, но профессионального спорта нет, конечно же. И да, какая к черту доярка, это ж не заря века, это ж 80-е годы. Значит, оператор доильного аппарата. Тем временем блондинка принимает мяч от кого-то вне площадки и легко подкидывает его в руке, заставляя девушек из металлурга нервничать. Виктор видит, что по лицу блондинки скользит легкая улыбка, даже не улыбка, а так, намек на нее. Тем не менее по ее поведению уже можно сказать, что Юля Синицына, слишком старая для перехода в высшую лигу в свои 26 лет, наслаждается игрой, наслаждается своим превосходством. Она трясет волосами, уложенными в длинный хвостик на затылке, переминается с ноги на ногу, разминает плечи круговыми движениями и переступает с ноги на ногу. Ни в одном из этих движений нет необходимости, она могла бы уже подавать, она готова, заряжена, это видно. Но она выбирает именно потянуть время, немного покрасоваться, поиграть на нервах у другой команды. Виктор прикусывает губу, наблюдая за ней. В момент, когда нетерпение достигает пика, Юлька Синица под номером 13, снова взмывает в воздух и словно зависает в нем, пока подкинутый ею мяч не оказывается прямо перед ней. И, тумс, пушечный удар, волейбольный мяч мелькает в пространстве словно молния и звонко отлетает в сторону, ударившись в пределах площадки. Никто из девочек-металлурга даже и среагировать не смог толком, даже не дернулся никто. Вот же карамболь, ударяет кулаком по своей ладони Дмитрий. Ты посмотри, что творит, а да за такое вообще дисквалификация положена. Неспортивное поведение, судью намыло, и вообще... Она же заступила за линию, был заступ, заступ, смотри внимательней, осекает возмущенного парня Григорий. Она на линию опустилась, то есть уже после удара, до подачи она стояла как надо, и не кричит и так, еще ничего не закончилось сейчас, да как не закончилось сейчас, Синица наших расстреляет и все, ворчит Дмитрий. Ты смотри, что творится, Серега, Серега, не спи, Витька, Витька, ну сделай что-нибудь, Григорий прав, отвечает Виктор, глядя на площадку. Не заступала она, хорошая подача. Он следит за своей знакомой, с номером 14 на футболке. Колокамский металлург сегодня выступает в бело-синей форме, на контрасте с черно-красной гаммой цветов на форме команды молокозавода. Айгуля переминается с ноги на ногу и бросает обеспокоенный взгляд на сторону противника, где демонстративно разминается Синицына, которая улыбается и что-то говорит своим товарищам по команде. Девушки в красно-черном спокойны и даже расслаблены, демонстративно расслаблены, показывая, что они даже и не собираются собираться и напрягаться. К чему? На подаче черная птица красных соколов, номер 13, Синицына Юля. Однако не взять две подачи подряд даже на товарищеском матче такого уровня — это прямо мистика какая-то. В конце концов это не игра во дворе или там на пляже, да и играют не школьницы или там тетушки из бухгалтерии. Играют профессионалы региональной лиги, металлург на подготовку своей команды ни средств, ни времени не жалеет, так что проигрыш двух подач подряд удивляет. Виктор приглядывается к своей команде. На площадке пятеро, номер 3, 14, 9, 23, 6 и 19. Под третьим номером, та самая Волокитина Мария, высокая брюнетка с сосредоточенным выражением на лице, она хмурится и разминает голеностоп, глядя на Синицыну, которая принимает мяч из-за площадки и подкидывает его на ладони. Виктор переводит взгляд на девятый номер. Маслова Алена, та самая девушка-зажигалка, которая и ошиблась в холле спорткомплекса комбината, приняв его за тренера по тяжелой атлетике. Она тоже хмурит брови и переминается с ноги на ногу. Виктор поджимает губы. Как он и думал, две первые пропущенные подачи от Синицыной здорово подорвали дух команды. Товарищеский матч товарищеским матчем, но это всего лишь название. Да, результаты матча не пойдут в зачет турнирной таблицы, но и только. А в остальном команда молокозавода не собиралась щадить комбинатских. Более того, если все оставить вот так, то предательская мысль о том, что это всего лишь товарищеский матч, лишь еще больше подорвет моральный дух. А проигрыш в товарищеском матче усилит шансы красных соколов уже в официальном турнире. посеять страх в команде соперников, раздув свой облик до устрашающих размеров, уничтожив и раздавив моральный дух еще до официальных соревнований. «Они слишком нервничают», — говорит он вслух. «Да как тут не нервничать? Вторая подача подряд в ноль, и даже не подобрал никто. Кошмар, катастрофа, чертова синица, что ей пусто было, чтоб у нее кроссовок развязался, да чтоб ее из сырников в ЦСКА забрали наконец». Взрывается Дмитрий рядом. Его короткостриженный братец кивает головой. «Да заткнитесь вы уже», — не выдерживает Григорий. «На площадку смотрите. Подача». Он тычет пальцем вперед. Мяч снова взмывает вверх, и Виктор ожидает, что вслед за мячом в воздух взлетит и 13-й номер красно-черных, Синицына Юля. Но она остается внизу, твердо уперевшись ногами в площадку. «Вот черт», — выкрикивает прыщавый рядом, и самая обычная подача срывается с руки блондинки Синицыной. Девушки металлурга прыснули в разные стороны, готовясь к принятию пушечной, скоростной подачи, но подача оказалась обычной, и они растерялись. Застигнутые врасплох, не успели среагировать и вернуться на свои места, и номер 23, Салчикова Айгуля, ныряет вниз, отбивая мяч в падении кулаком, и мяч взмывает вверх. «Да», — кричит рядом братец Федосеев, выкидывая вверх кулак. Мяч подхватывает номер 9, Маслова Алена, девушка-зажигалка. Она аккуратно подвешивает его в воздухе над сеткой, создавая идеальные условия для... Виктор задерживает дыхание, глядя, как с места срывается номер 3, Волокитина Мария, лучшая нападающая и бомбардир металлурга. Тумс, звонкой пощечиной звучит удар по мячу, и тут же шлепок по мячу по площадке. «Очко, мы выиграли подачу», — ликует рядом Дмитрий, и даже сдержанный обычно Григорий вскакивает со своего места. «Так их, знай наших, Маша Пушка, наша Маша», — раздаются крики с трибун, оглушая Виктора. Волокитина не обращает внимания на шум, она сдержанно принимает похлопывания и поздравления от своих товарищей по команде. «Отлично, наша подача», — говорит Дмитрий, расчувствовавшись, хлопает Виктора по плечу. «Наша подача, на подаче сейчас наша сеструха будет, номер 23, Федосеева Валентина, она лучшая диагональная в команде, вот увидите, она выиграет подачу». Валя Федосеева на подаче, выдыхает Григорий рядом, и Виктор подается вперед. Номер 23 синими цифрами на белом фоне, надпись Федосеева на спине, уверенные движения, сосредоточенный взгляд, нахмуренные брови, мяч в руке. Внешнего сходства у девушки нет ни с прыщавым Дмитрием, ни с короткостриженным и молчаливым Сергеем, или как они сами себя называли, Митькой и Серегой. Валентина Федосеева выглядела совсем иначе, разве что форма переносицы чуть похожа. Хэк, едва лишь раздается свисток судьи, как она подается чуть вперед, перенеся тяжесть с задней ноги на переднюю и вскидывая руку с мячом вверх. Удар. Мяч белой молнией мелькает в воздухе. Виктор задерживает дыхание. Быстро, очень быстро. Подсознательно он уже ожидает услышать короткий шлепок мяча о площадку и вскинутую руку судьи, отдающего очко нашей команде, но, ха, мяч взлетает вверх, подобранный снизу восьмеркой из черно-красных, связующая мягко передает пас, подвешивая мяч в воздухе, и вверх взлетает одна из красно-черных, замахнувшись по нему. Со стороны бело-синих вверх тут же взлетают стоящие у сетки 14 и 19, Айгуля Салчикова и Юрьева Александра. Они взмывают над сеткой, выставляя четкий блок в 4 руки. Через такой блок мяч не пролетит, ни за что на свете. Однако красно-черная с двадцаткой на спине проносится мимо висящего мяча, так и не ударив по нему, только замахнувшись. А за ней взлетает в воздух высокая девушка со слепительной улыбкой на лице. Красно-черные цифры 12 и надпись «Кондрашова С» на спине сзади. Доля секунды, Айгуля с Александрой уже опускаются вниз, не в силах ничего изменить, а нападающая красного сокола с оттяжкой лупит по мячу, и тот, как пушечное ядро, с сочным шлепком отскакивает от центра площадки. Копер Кондрашки. Черт, черт, чтоб у нее тоже кроссовки развязались. Стонет рядом Дмитрий. Если бы не она, Светлана Кондрашова, номер 12, доигравщица. Коротко бросает Григорий, стискивая кулаки. Одна из лучших. Прозвище «Копер». Машина такая, которая сваи забивает. В прошлом году какая-то девчонка на региональных прямо под ее удар попала, так ей потом перелом переносицы диагностировали. Кондрашева и Синицына — лучшие звезды красных соколов. Слышал, что ей предлагали место в высшей лиге, но она отказалась, заводское руководство просто вне себя от радости было, Квартиру ей выдали в новостройке от молокозавода. Кондрашова и Синицына – самые запоминающиеся игроки команды «Сырников». Ну и Бергштейн, конечно, мелкая на приманке и подборке мяча у пола. А я думал, что женский волейбол не такой уж и популярный вид спорта. Бормочет Виктор, оглядывая полный зал, пока на площадке был короткий перерыв от действий, смена позиции игроков, передача мяча подающей стороне. Зал был полон, места пустого не найти. Но почему? Это же СССР, тут популярен хоккей и футбол, мужские виды спорта, а вот волейбол почему-то более популярен именно женский. Ты чего? Удивляется Дмитрий. Так сюда все ходят, на девушек поглазеть, ну и красиво опять-таки. Ну футбол тоже, конечно, хорошо, но там же одни мужики бегают, посмотреть толком ни на кого. Хотя азарт, конечно, да только наша команда по футболу сроду в финал не выходила, чего за них болеть. Ну да, Виктор смотрит на площадку немного по-другому, глазами не спортивного фаната и не учителя физической культуры и воспитания в духе социалистических ценностей в подрастающей молодежи, а глазами обычного человека. Нет, не человека, а именно мужчины. Стоящие на площадке молодые, рослые, гибкие девушки, одетые в короткие шортики и обтягивающие футболки, каждое их движение с грацией пантер перед схваткой, мельчайшие капельки пота на коже, то, как они поправляют прически, свои высокие хвостики на затылке, как нагибаются, проверяя шнуровку на кроссовках, как откидывают волосы назад, как улыбаются друг другу и машут руками публике, что же, теперь все становится понятней. Он переводит взгляд на красных соколов молокозавода. Среди них он уже знает Юлю Синицыну, блондинку с сосредоточенным взглядом, Светлану Кондрашову, девушку с широкой улыбкой, потрясающим прыжком и скоростным ударом сверху вниз в прыжке. Но есть еще одна девушка, которая выделяется среди всех прочих. Номер 3 с надписью на спине «Бергштейн-Эль». Невысокая, но зато фигуристая, все у нее на месте. Если встретить ее вне площадки и не в форме, так и не поймешь, что волейболистка. С ее ростом у нее должны быть проблемы с работой над сеткой, но, видимо, ее это не смущало. Золотые волосы, не просто русая блондинка, как Синицына, но именно с золотыми волосами, причем они не убраны в хвостик на затылке, как у всех остальных спортсменок, а рассыпаны по плечам, только на лбу у нее повязка какая-то, предотвращающая падение волос на лицо. В общем и целом, отличалась девушка от всех остальных своих товарищей по команде, но даже не это привлекло внимание Виктора. Просто лицо девушки казалось ему смутно знакомым, но сколько он не приглядывался, так и не смог понять, где же он ее раньше видел. Немного отстранившись от освещенной игровой площадки, он как будто увидел весь зал целиком и поразился его отличию от таких же залов и стадионов на футболе и хоккее. Наверное, его сбило то, что он попал в первые два ряда, места для близких друзей и родственников членов команды. Тут все болели за свою команду, и это было понятно. Однако остальное большинство в зале нет, и там болели за свою команду, но не так фанатично, как у болельщиков футбола и хоккея. Тут скорее радовались красоте игры и самих участниц. Потому и не ощущалось повисшей враждебности в воздухе, несмотря на слова Дмитрия, что якобы нельзя их с болельщиками за «Сырников» смешивать. Здесь не было явно выделенных секторов, люди, болеющие за красно-черных, спокойно сидели вперемешку с болельщиками за сине-белых, и не ссорились, наоборот, хлопали в ладоши при удачных моментах команды соперников, отдавая должное самой красоте игры. Тем временем первую партию команда комбината проигрывала в пух и прах, несмотря на все старания Волокитина и Федосеевой. Братья Федосеевой рядом совсем извелись, проклиная судью, молокозавод, Синицыну и Кондрашову и вообще все на свете. Григорий только каменел, напоминая собой скульптуру Родена, только не мыслитель, а болельщик, но с таким же выражением на лице. Между партиями девушки подошли к первому ряду, поговорить с тренером, попить воды и обмениться двумя-тремя словами с сидящими на скамейке запасных девчатами из команды. Виктор отследил Айгулю, которая метнула на него быстрый взгляд. Встретив этот взгляд, он чуть прикрыл глаза и сделал вид, что выдыхает, напоминая ей о совместных уроках по медитации. Успокоить дыхание, чтобы успокоить дух. Она кивнула ему в ответ и тоже чуть прикрыла глаза, выдыхая. Ничего нет, только дыхание. Она открывает глаза и кивает ему еще раз. Виктор ловит на себе заинтересованный взгляд тренера, высокого и седого мужчины в синей мастерке. Стороны меняются местами, и право первой подачи переходит к команде комбината. Мяч в руке взвешивает Мария Волокитина, Номер 3. Лучшая связующая с хорошей, скоростной верхней подачей. Она взмывает в воздух и звонкий удар по мячу. Снова мелькает белая молния, снова шлепок и мяч взмывает в воздух, отбитый черно-красными. Снова связующая подвешивает мяч над сеткой и снова взлетает в воздух девушка со слепительной улыбкой, добивающая Светлана Кондрашова. Виктор аж дыхание задерживает, ожидая удара мяча об пол, мяч выше сетки, блокирующие не успевают, а над мячом добивающая. Тумс. Но Айгуля успевает встать на пути белой молнии и мяч, отбитый от ее руки, взлетает свечой вверх, почти до самого потолка крытого стадиона. Столько было энергии в ударе Кадрашевой по прозвищу Копер, что Айгуля падает назад, взмахнув руками в попытке сохранить равновесие. Мяч взлетает так высоко, что девушки на площадке успевают перераспределиться, а Айгуля вскочить с пола и приготовиться. Внизу мяч подбирает Алена Маслова, перенаправляя его Федосеева, и та вбивает его словно гвоздь в правый угол площадки команды соперников. Очко. Ликует Дмитрий рядом. Очко. Наша Валька. Сеструха, ты лучшая. Он вскидывает руки и вскакивает с места. Валя, мы за тебя болеем. Айгуля тоже молодец. Подобрала мяч от Кондрашевой. Айгуля, я тебя люблю. Молодец. Подхватывает ликование Григорий. Наша Айгуль наконец справилась с собой. Как красиво мяч подобрала. Не ожидал. Молодцом. Так держать. Виктор хлопает в ладоши, зараженный общим энтузиазмом, а тем временем на площадке номер 23 бело-синих Айгуля Салчикова машет ему рукой. Ты смотри, она мне помахала. Радуется парень рядом. Айгуль молодец. Да заткнитесь вы уже. Все только начинается. Но Айгуль сегодня и правда молодец. Соглашается с ними Григорий. Виктор машет девушке в ответ, поймав на себе кислый взгляд Дмитрия, понявшего, что девушка махала и улыбалась вовсе не ему. Слушай, Вить, придвигается он чуть ближе, пользуясь тем, что на площадке опять происходит смена позиции игроков. А скажи, ты с Салчиковой в каких отношениях? Я ж вижу, что ты ей не родня. Глава 12. Нет, ну ты сам посмотри. Брызгает слюной Митяй Федосеев, наседая на Виктора. Первую партию мы слили в ноль, а все из-за черной птицы Синицы и Кондрашки со своим коперным ударом. Но зато вторую выиграли. За счет нашей сеструхи и твоей Айгуль. Видел, как Валя по диагонали, раз. Правда, пару раз мимо, грустит он, но тут же спохватывается. Зато сколько раз попало. Видел, как Кайзер отбрасывала. Она даже на жопу пару раз села. Кайзер, не понимает Виктор. Какого еще Кайзера? У нас тут Первая мировая, Кайзера ну Лилюбергштейн. Поясняет Митяй, мелкую и фигуристую. Так-то она красотка, постоянно на танцах к ней какие-то чурки клеятся, а у нее парня нет. Но она же либера, ей можно быть мелкой, там рост не требуется, а уж быстрая она жуть. А она этническая немка получается, потому и Кайзер, кивает Виктор, заодно вспоминая, где он видел эту девушку со светлыми волосами. Это же она тот раз в городском парке на дискотеке зажигала в центре, закрыв глаза и отдаваясь ритму. И вокруг нее действительно кавалер какой-то крутился. Ты не смотри, что она мелкая, предупреждает его Митяй. Она быстрая и техничная. Вообще, конечно, правильно Сергеич сделал, что для товарищеского матча сырников выбрал. Они на региональном самые серьезные противники будут. Есть, конечно, еще книжные черви из института, есть химики, да еще парочка команд ничего, но сырники, наверное, самые сильные будут со своим иконостасом. Я, честно говоря, не ожидал, что они на товарищеский матч Святую Троицу выставят, а нет, вон с первой партии на площадке, значит, хотят нас унизить, вот чего, командный дух порушить. Да, да, рассеянно отвечает Виктор, следя за происходящим на площадке. Пока объявлен короткий перерыв между партиями, девушки столпились возле тренера, выслушивая наставления, и черно-красные, и бело-синие окружили своих тренеров. Кто-то пьет воду, кто-то вытирает лоб и шею полотенцем, кто-то поправляет шнуровку на кроссовках. Рядом вздыхает Григорий, который как сжался в самом начале матча, так и сидит напряженный, переживает за дочку. Виктор ищет ее глазами, Александра под номером 19, сидит на скамейке, слушая тренера с белым полотенцем, которое она повесила на шею и время от времени промакивает лоб и лицо. В правой руке бутылка с водой. Рядом с ней стоит и Айгуль Салчикова. Она тоже слушает тренера и кивает в такт его словам. Чуть в стороне с независимым видом стоит звезда Металлурга, Волокитина, номер 3. а Кайзер хороша только в центре. Нужно долбить по задней линии, Синица сейчас вперед ушла, она не достанет, а Кондрашева на скамейку села, горячо доказывает Виктору Митяй. Его короткостриженный братец молча кивает, одобряя каждое слово. А у нас Маша, она же с подачи их уроет, видел же, волокно на подаче, продолжает Федосеев. Смотри, смотри, нельзя сейчас подачу проигрывать. Как проиграем, так у сырников смена позиций произойдет. Там же опять Синица на подачу встанет. Не, не, только не это. Его молчаливый брат поддает Митяя локтем в бок, и тот отталкивает его в сторону, возмущаясь. Вовсе я не боюсь ее, говорит он. Но ты же сам видел, Серега, как она лупит. Анаболиков сегодня объелась, что ли, или на допинге сидит? Что? Думаешь, что Салчикова и Маслова смогут? Нужно менять Маслову, пусть выходит Чемдар. Видно же, что Аленка устала уже. Не, Серега, ты не прав. Вот ты хоть что говори, а не прав. Ну и что, что Чемдар слева привыкла стоять, все равно лучше, чем Аленка сейчас. Молчаливый и короткостриженный качает головой. Что значит, блокирына в прыжке должны крышу устроить, а не землю грызть? Ты чего, не видишь, что сырники от блока и отыгрываются на доигровке? Ладно, что копер на скамейку села, а ну как выйдет, с ней они вообще нам пальцы на балкон положить могут в два счета. Видел, как она шнурки нашим поджигает, чихланула в тапки раза три подряд, горячится Митяй, размахивая руками. Что ты понимаешь, не выдерживает сидящий рядом Григорий, не каждый раз они пайпы могут выстреливать, разок такой и прокатило и хватит. Что не видите, как блокеры забор ставит, с задержкой на полсекунды, чтобы не проглядеть. С такой защитой Кондашева может просто в блок убиться и все. И хватит тарахтеть как бабы. Чего это? Обижается Митяй. Да Серега и не говорит вообще. Ты чего, Григорьевич? Лучше давай свистнем Сергеевичу. Подскажем, что Чемгар нужно выпускать вместо Масла. Аленка устала. Пусть посидит. Уже на ногах не такая бойкая. Чего ты от девушки хочешь? Вторую партию по всей площадке носится. Она ж либера в нашей команде. Ворчит Григорий. Виктор половины терминов не понимает, но кивает, поддерживая разговор. Товарищеский матч выходит неожиданно захватывающим и увлекательным. Что же тогда творится тут, когда официальные турнирные матчи идут? Тем временем на площадке заканчивается перерыв, и девушки занимают свои позиции. Мяч снова у красно-черных, но на этот раз подает девушка с номером 8. Про нее Митяя ничего сказать не может, только фамилию и имя. Зовут восьмерку Кириллова Наталья. Но это и без Митяя ясно, на спине у нее написано, прямо над восьмеркой, свисток судьи и подача. Проследив за мячом, Виктор подумал, что подача самая обычная, взять такую труда не составит. И точно, Алена Маслова взяла мяч не особенно затруднившись, просто приняла на спружиненные пальцы рук и аккуратно подвесила над сеткой. Однако связующая Волокитина не торопилась отправить его на ту сторону, и мяч приняла Салчикова, еще раз подняв его в воздух. Но на этот раз чуть левее. Тут уже в воздух взлетела Волокитина, но с той стороны сетки синхронно с ней взлетели и блокирующие, выставляя руки вверх в надежной защите. К удивлению Виктора, бомбардир бело-синих не стала пробивать блок соперниц силовым ударом, равно как и перенаправлять свой удар в сторону от блока. Вместо этого она едва коснулась мяча, так, что он в свою очередь едва коснулся выставленных рук защитницы и мягко отскочил назад. Алена Маслова, либера, тут же подобрала мяч и снова подвесила его над сеткой, и в воздух неожиданно взлетела Айгуля. Тумс, звонкая пощечина кожаному мячу и глухой удар мяча об пол в центре площадки. Никто из команды соперников не успел среагировать на неожиданный поворот. Ура! Вскакивает Митяй, поднимая вверх сжатые кулаки. Ура! Как она их, красотка! Какая комбинация! Отыграла от блока, через обманку. Не ожидал такого от Салчиковой. Крутит головой Григорий. Умеет и выпрыгивать, и сверху в пол вколотить молотком. Тем временем игра продолжалась. Красно-черные и бело-синие шли ноздря в ноздрю. Товарищеский матч шел на три партии и две победы соответственно, так что исход третьей партии был решающим, и ни одна сторона не желала уступать. Вновь и вновь показывали себя во всей красе звезды обоих команд. Со стороны команды комбината это была Волокитина Мария, которая продолжала уничтожать красно-черных, вколачивая мячи в пол, словно вбивая гвозди в покрытие площадки. Красно-черные не оставались в долгу, правда, у них на скамейке запасных осталось сидеть Светлана Кондрашова, 12-й номер, уходила с площадки чуть прихрамывая, видимо, потянула ногу или наступила при падении неловко. Однако черная птица красного сокола, Юля Синицына и отыгрывающая роль Либера Бергштейн-Лиля, по прозвищу «Железный кайзер», давали жару, оправдывая свою репутацию. Было видно, как талантливые игроки тянут всю команду, от красно-черных все остальные девушки были откровенными середнячками, заточенными на то, чтобы нормально подать, подобрать мяч и подвесить его над сеткой. Когда мяч влетал в зону конфликта, там всегда оказывалась номер 3 красно-черных, она умудрялась подбирать сложные мячи из невероятных позиций, и только добивающие пушечные удары от Волокитиной пробивали защиту «Железного кайзера». Хорошо себя показала и знакомая Виктора, Салчикова Айгуля, пусть и не на таком уровне, как Бергштейн, но она также умудрялась подбирать некоторые сложные мячи, помогая вышедшей на замену Масловой девушке с шестеркой на спине и надписью «Чемдара». Как объяснил Виктору его сосед Митяев в перерывах между ликованием и горестными криками, это была Чемдара Айкыс, откуда-то из союзных республик, не то из Киргизии, не то из Узбекистана. Согласно его сведениям, она там играла за команду какого-то комбината по сбору и переработке хлопка, а потом по обмену ее вот сюда прислали, играет уже второй год и очень даже неплохо. Маслова, конечно, лучше, но Алена выдыхается быстро, теряет сосредоточенность, так что лучше в первой половине Маслову держать, а потом Чемдар выпускать на партию. Если официальный турнир играть, до трех выигранных, то матч может и затянуться. Тогда, через партию, снова Алену выпустить. Сергеич не дурак, все про своих воспитанниц знает, потому так и делает. А Серегу не слушай, он со своей идеей абсолютного блока всех уже вокруг задрал, ему даже сеструха подзатыльник прописала. А Вальку из себя вывести — это шуметь нужно. Наконец настал момент, когда даже неугомонный Митяй рядом затих и, кажется, даже дышать перестал. Дело двинулось к завершению, а восьмерка черно-красных совершила ошибку при подаче, и судья засчитал очко команде комбината. Однако затем переволновавшаяся Александра вколотила мяч прямо в сетку и сравняла счет, подарив очко команде соперников. С этого момента любая ошибка могла быть фатальной, достаточно было набрать 2 очка преимущества и матч завершился бы. Со счетом 24-23 пока вела команда красно-черных, но разрыв всего в очко не давал им достаточного преимущества для выигрыша. И как назло, право подачи было у красно-черных, подача перешла после ошибки Александры, и она кусала губы на задней линии, явно переживая из-за своей оплошности. Григорий, тот и вовсе замер на месте, окаменев окончательно. Виктор всмотрелся в девчат команды «Металлурга». Было видно, что девушки порядком устали, все чаще отдыхали в промежутке между подачами, согнувшись и упираясь руками в колени или откидывая голову назад и разминая голеностоп. Единственная, кто держалась словно стойкий оловянный солдатик, это Волокитина, которая ни разу даже не согнулась, всегда стояла, расправив плечи и вздернув подбородок вверх. Красно-черные, впрочем, устали не меньше, все же товарищеский матч вышел довольно интенсивным, богатым на напряженные моменты, проходил в высоком темпе, тут не мудрено устать. Про себя Виктор отметил, что спортсменки между партиями пили минеральную воду из зеленых бутылочек, не то боржоми, не то из синтуки. При такой интенсивности матча им бы электролиты и глюкозу, спортивных напитков тут еще не было, но никто не мешал самому что-то сообразить. В отличие от обычных энергетиков, куда входит кофеин, который обезвоживает организм и повышает давление, спортивный напиток компенсирует потерю электролитов, а также дает быстрое восполнение глюкозы. Понятно, что пить такое нужно только во время интенсивных нагрузок, но у девочек сейчас как раз такие нагрузки сейчас, а пить обычную воду, пусть и минеральную, наоборот, лишняя нагрузка на почки, несущественная, но все же, ты смотри, что происходит. Возмущается Митяй, когда тренер команды молокозавода производит замену и вместо невнятной восьмерки на поле выходит Светлана Кондрашова. Она взвешивает мяч в руке и кивает судье, мол, готова к подаче. Судья подносит к губам свисток, короткая трель, и мяч взлетает в воздух. Виктор следит за полетом мяча, подающая взлетает в воздух вслед за ним, и Виктор понимает, что она успела отдохнуть за то время, пока сидела на скамейке запасных. Никто уже не бил подачу в прыжке, скорости заметно упали, как подачи, так и защиты, однако Светлана Кондрашова по прозвищу «Копер» успела отдохнуть. Именно поэтому она взлетела в воздух словно птица, легко, играючи, вскинув руку в замахе. Тунс, мяч молнией проносится над сеткой, и Чингар успевает вскинуть руки, неловко принимая его почти на грудь, мяч отлетает от нее в сторону, несмотря на попытку Айгуль перехватить его в полете, выставив руку, и влетает в ряды зрителей. Оттуда раздаются громкие возгласы, скорее восторженные, чем возмущенные. Ну еще бы, мячик прилетел, радость какая. Но это для болельщиков красно-черных радость, а для тех, кто за Металлурга болеет, горе. Вылетел мяч за площадку, все аут. Вылетел от руки Чимдар, значит все кончено. Судья поднимает руку и свистит. Очко команде соперников, матч окончен. Да твою мать, не выдерживает рядом Митя и с чувством бьет себя кулаком по раскрытой ладони. Чиков-чику шли же. Как так, судью намыло. Заступ, заступ. Уймись уже, не шуми, выдыхает Григорий и устало трет лицо своей рукой, больше похожей на лопату. Продули мы красным соколом, вот и все. Эх, Митяй оглядывается по сторонам, вокруг уже раздается привычный гул в большом помещении, когда все начинают говорить разом, вставать и собираться на выход. Жалко, говорит Виктор, но шли действительно хорошо, победа была неочевидной до самого конца. Победа, да они жульничали. Судья ни разу заступа не увидел. Судью намыло вообще. Повышает голос Митяй, чтобы его можно было услышать в окружающем гуле. Виктор проследил взглядом за девушками из команды Металлурга, нашел среди них 23-й номер и решил не привлекать к себе излишнего внимания. Айгуля и так сейчас расстроена после проигрыша в товарищеском матче, а тут еще и он со своим как классно вы сыграли. Нет, серьезно, он был восхищен, молодцы девчонки, но ведь сейчас это не важно. Какими бы молодцами они ни были, они все равно проиграли. Как там, за старания не выдают медали и призов, есть только один победитель, Витька. Зовет его Митяй, а пошли с нами, по пивку, а? После матча мы всегда в пивную идем или радость спрыснуть, ну или как сегодня, горе залить, а давай. Неожиданно даже для самого себя соглашается Виктор. Пошли, чего в самом деле? Григорий Григорьевич, а вы как, идите без меня, машет рукой тот, мне еще Сашу до дома довести да утешить, в следующий раз, ну в следующий раз так в следующий раз, чему-то радуется Митяй. Витька, пошли уже, ну а то сейчас последними выйдем, а там очередь будет, все же сейчас пойдут. Виктор, громкий голос зовет его и он оборачивается, Айгуля машет ему рукой, подзывая к себе, и все-таки, что у вас за отношения? Бурчит себе под нос Митяй, вы же не родственники, я же вижу. Виктор, подойди пожалуйста, повышает голос Айгуля и он извиняюще пожимает плечами и разводит руками, показывая Митяю, что и рад был бы пойти в пивнушку, но, да конечно, иди, иди, толкает его в плечо тот, так бы и сказал, что вы с ней, ну того я бы понял. Эх, Серега, сегодня мы снова одни с тобой. Виктор протискивается по ряду кресел и спускается по проходу, подходит к девчатам команды Металлурга. Вот, говорит Айгуль, это Валентин Сергеевич, наш старший тренер, а это Виктор. Она на секунду заминается, он еще молодой для отчества, это про него я рассказывала. Здравствуйте, молодой человек, протягивает руку седой и худощавый мужчина с благородными чертами лица римского сенатора, одетый в синюю мастерку. Наслышан, говорят, вы тренировку у моих воспитанниц провели. Здравствуйте, очень приятно. Пожимает Виктор руку в ответ, было и такое, но это просто путаница произошла, обознались, вот и все, это Маслова обозналась, тут же выдает свою подругу Айгуля, она как всегда, ладно, поднимает ладонь старший тренер, Виктор, ты же в школе преподаешь, значит диплом о высшем физкультурном у тебя есть, как насчет должности помощника тренера у нас в команде на полставки, полную дать не могу, но у тебя уже есть работа, устроишься на дополнительные полставки. А, приходи завтра в спортивный комплекс, спроси там меня, поговорим. Глава 13. Полставки помощника тренера в команде комбината, это серьезно. Это полставки вполне может быть больше, чем полная ставка Виктора в школе, его несчастные 85 рублей и 46 копеек. Так что нужно было соглашаться. Да ты чего? Конечно, нужно соглашаться. Горячо настаивает на своем Митяй, оставив в покое деревянную рыбку, который только что бил по столу и выпучив стеклянные глаза. Конечно, ты же сможешь с командой. Только смотри, к нашей сеструхе не смей лапы тянуть. Валька у нас честная и порядочная девушка, а ты, хмырь, не обижайся, но за тебя мы Вальку не выдадим. Скажи, Серега, обращается он к своему короткостриженному брату и тот, молча кивает. «Да я и не настаиваю», — говорит Виктор, глядя на окружающее их пространство. В пивной было шумно, мужчины толпились стоя вокруг столов на высокой ножке с пластиковым покрытием. К удивлению Виктора, пивная была почти полностью автоматизирована, в стене был встроен пивной аппарат, наружу торчало пластиковое сопло, а чуть выше – железный приемник для монет и кнопка. Короткая инструкция гласила, что нажимать кнопку подачи пива только при наличии тары под краном во избежание разлива и что запрещается вставлять в приемник посторонние предметы. Никаких стульев, просто столики на высокой металлической ножке, вокруг которых стояли мужчины. В воздухе висел тяжелый дух перегара и табачного дыма, все курили тут же, дым стоял такой, хоть топором руби. Пивных кружек не было и в помине, хотя была стойка, на которой висела табличка «Брать кружки здесь». Несмотря на автоматизацию пивнушки, за стойкой все же стоял пухлый парень, на нем был когда-то бывший белым халат и такая же шапочка. Выражение лица у парня было крайне кислое, теснота была такая, что столиков за спинами толком и видно не было, и Виктор сам по себе, наверное, никогда бы не нашел себе тут места и уж тем более, не нашел бы тары, в которую можно сперва налить, а потом выпить драгоценный пенный напиток. Однако продувной Митя и его брат Серега оказались готовыми к любому повороту событий, тут же у них оказалась белая пластиковая канистра и три баночки из-под майонеза. Канистра была наполнена пивом из автомата по самое горлышко, а баночки служили им вместо пивных кружек. Очень удобно, в противном случае им пришлось бы каждый раз толпиться у автоматов, которых тут было всего 4, однако работали всего 3. При этом считалось, что самое вкусное и настоящее пиво было именно во втором, а первые и четвертые выдавали разведенное водичкой слабое пойло. А это у нас Витька. Тем временем Митяй представляет Виктора собутыльником, то есть товарищем по столику. Столиков в пивнушке действительно не то, чтобы много, так что обычно за одним столиком, толкаясь локтями, помещалось до 5-6 человек. Отдельный столик тут воспринимался бы как неуместная для советского человека роскошь. Витька с Салчиковой мутит. Продолжает сдавать товарища Митяй. Вот ей-богу. Они переглядывались. С какой Салчиковой? С Айгуль, что ли? Номер 23, неожиданно оказывается в теме собутыльник и партнер по столу. Невысокий и плотный мужчина в кожаной куртке и кожаной же кепке. Головные уборы в пивной никто не снимал, как и верхнюю одежду, просто потому что не было вешалок или гардероба, вообще ничего не было, кроме столиков и вмонтированных в стену пивных автоматов. «У меня и Айгуль ничего нет», — в очередной раз отрицает все Виктор. «Мы просто вместе тренируемся в спорткомплексе». «Спортсмен», — окидывает его взглядом мужчина. «А меня Иннокентием звать, я из Кабанского в город приехал, пивка попить». «Так чего в селе нет пива, что ли?» Слегка удивляется Виктор, и Иннокентий горько усмехается. «Эх, откуда? Какое там пиво? Эх, у нас в Кабанском нету ни черта, только самогон. А у меня натура чувствительная, я крепкий алкоголь на дух не переношу». Придвигается он поближе к сторону, крепко держа в руке свою банку из-под майонеза, наполовину наполненную пивом. «А это все в правительстве, евреи придумали, понимаешь, лишить село пива, чтобы последние зачатки интеллигенции вытравить. Интеллигент, он, понимаешь, самогон хлестать не может и одеколон ему в рот тоже не полезет. Пока во власти еврейский заговор, бесполезно село развивать». Он хлопает ладонью по столу. «А меня Лешкой кличут», — протягивает Виктору руку сосед Иннокентия, худощавый паренек в мятой коричневой рубахе и с татуировками на костяшках рук. «Карточные масти, пики и червы». А это, он видит взгляд Виктора на его пальцы и пожимает плечами. «Тюремные портаки, зоновские. Дурак был по малолетке, вот и набил, вон, туз, типа тюрьма уже знакома. 3 года за хулиганку отсидел. Вместе с пацанами одного бобика подстерегли и на кукан насадили, а он заяву накатал. Фраер моченый, а ты чем дышишь, брат?» «Виктор, я учителем в школе работаю, физрук». Представляется Виктор и пожимает протянутую руку. «И как сидеть на зоне?» «Да как», — снова пожимает плечами Леха. «Нормально в советской зоне, я так скажу, а кто не был, ну и хорошо, не надо. Дурак ты, Леха», — перебивает их Иннокентий, утирая с лица пенные усы. «Потому ты и сел, что ты русский. Вот, евреи в правительстве ведут страну в пропасть. Ты вот на зоне много евреев видел? Вот то-то и оно». Торжествующе тычет он пальцем вверх. «Никто еврея не посадит. У них свои темы. Завет сионских мудрецов постановил, как страну погубить лучше всего. Пиво у народа отнять. А почему? Да потому что без пива народ на водку переходит. Глобальный дефицит – это подстроенная штуковина, понимаете? Сводки, люди злые становятся и деградируют, дурдом вокруг творится. Экономические проблемы мы не решим с таким руководством. Да помолчи ты со своими евреями, морщится высокий мужчина с интеллигентными чертами лица и в бежевом плаще. Дело вовсе не в сионистском заговоре. Сталина на них не хватает, вот в чем дело. Крепкой руки. Вот у моего деда в деревне, а наши сегодня продули молокозаводским сырником, говорит Митяй, переводя тему разговора на более близкую его сердцу. А все из-за судейства Корявого. Я ж говорю, заступ, а судья в упор не видит, в очки свои долбится. Опять здрасте, разводит руками интеллигентный мужчина. Снова проиграли? Так в прошлый раз уже проигрывали же. Нехорошая тенденция. Это ж сколько раз подряд. А что Волокитина Маша? Из-за нее проиграли? Верно я говорю, гнать ее из команды нужно. Зазвездилась девка, будто бога за бороду поймала. Нет, я не спорю, удар у нее что надо, но вот пасы дает отвратительнейшие. Совсем о товарищах по команде не думает. Да все нормально с волокном. Защищает связующую колокамского металлурга Митяй. Она себя как надо показала. 5 чистых пол потолок вбила только за первую партию. Просто судья нам шкурный попался. Опять Сейфуддинов судил. Скотина. Намыла его. Я ж говорю, заступ был у Синицы. И у Синицы, и у Кондрашки тоже. А мне нравится Синицына. Неожиданно подает голос Леха. Она красивая. И высокая. И нормальная такая, ну в смысле характера. Мелко плаваете, товарищ Лекси. Прищуривается Иннокентий. Это ж команда по волейболу. Там все высокие и красивые. А насчет характера вы это откуда сведения имеете? Дык я с ней один раз в центре встретился, в магазине. Говорит Леха и достает из кармана пачку Беломорканала, неторопливо извлекает папиросу и стучит картонным концом по пластиковому покрытию стола. Ну и поздоровался. Так и так, говорю, хорошо играете. А она нос задирать не стала, тоже поздоровалась. Даже поговорили немного насчет турнирной сетки в этом году. Ты вон, видел, как та же Волокитина ходит. На косой козе не подъехать, чего уж там. Да ты предатель, прищуривается Митяй, коллаборационист. За молокозавод болеешь, иди ты. Леха чиркает спичкой и прикуривает свою папиросу, выдыхает клуб дыма. Мне все равно, комбинат или завод или вовсе там институт, да плевать. Девчонки классные там играют и неважно за какую команду. Мне бы с ними зазнакомиться, слышь, Митька, у тебя же сеструха в основном составе играет, может познакомишь? Он придвигается чуть ближе и подмигивает. Тьфу на тебя, отвечает ему Митя и придерживает своего короткостриженного брата за руку. Да погоди ты, Серега, не лезь в драку раньше времени. Видишь, чего ты наделал? Сейчас он не успокоится, пока ты назад не сдашь. Наша сестра она, а во, а ты вон, в пивной сидишь и папиросы смолишь. Так вы и сами пиво пьете, не выдерживает Леха. А я нормальный, чего там, да чего вы жметесь, как будто принцесса она у вас. Ну все, говорит Митяй. Все, вот сейчас допьем и пошли на улицу драться. За честь сестры. Слышь, Серега, чего я буду с вами драться? Удивляется Леха. Я ж вам помощь предлагаю. Сестра у вас на выданье, а я парень ровный. Не, все, допивай пиво и пошли. Настаивает на своем Митяй. Будешь с Серегой драться. А во всем виноваты евреи. Вздыхает Иннокентий. Вот у них сейчас черные сердца-то радуются, глядя, как русские друг друга на куски рвут в бессмысленных драках. Эх, у меня, между прочим, отец, татарин, говорит Леха. Чего ты тут махровый национализм развел? Действительно, нашли повод, говорит Виктор, поставив свою банку на стол. Чего драться-то? Мить, не хотел Леха тебя обидеть, он к твоей сестре со всем вежеством. Леха, так же, я к их сеструхе очень даже с вежеством, подтверждает Леха, кивая. А вот к ним самим никак нет. Хочет драки, получит драку. Могу даже один против этих двоих выйти. По очереди. И ты туда же, вздыхает Виктор. Зачем? Нормально же сидели, извинись, что брякнул про сестру и все. Дык я ничего плохого не говорил. Повышает голос Леха. Тебе легко говорить, у тебя вон Салчикова Айгуль есть, а нормальному пацану и встречаться ни с кем. Ну так Салчикова же из Чуркистана. Они там все с ишаками долбятся, вставляет Иннокентий. Неудивительно, все эти черные обезьяны. Ну все, говорит Виктор. Слышь ты, черносотенец, а ну пошли на улицу. Я тебе крышечку на бок сверну, чтобы фляга не свистела. И у тебя отец татарин, удивляется Иннокентий. Как я сразу не понял, да вы же не понимаете. Всех вас просто используют в своих интересах евреи. Вы как эти марионетки, вот, сейчас допьем и пойдем подеремся. Деловито заключает Митяй, поставив на стол пустую банку. Потом еще вернемся, как раз очередь подойдет. Значит, Серега с Лехой, а Витька с Иннокентием. Слышь, интеллигент в шляпе, а ты с кем? Хочешь с Серегой раз на раз? Он может. Спасибо, я столик подержу. Уклоняется от высокой чести интеллигент в шляпе. А вы сходите, проветритесь пока. Погнали. Командует Митя, и они дружной толпой вываливаются из пивнушки. Тут же заходит за угол. А почему это я с Серегой дерусь? Задает вопрос Леха, засунув руки в карманы и пьяно раскачиваясь, словно камыш на ветру. Мы же с тобой поспорили, Митька. Потому что Серега возмущен, отвечает Митяй. И вообще, ты чего, струсил? ПФФ, да кто тут трусит? Давай, выходите по одному, всем накидаю. Леха достает руки из карманов и делает ими несколько взмахов, разминаясь. Ну, ша, Витька, следи, чтобы по правилам, говорит Митяй. Лежачего не бьем и по яйцам тоже. Пальцами в глаза не лезть, и без ножиков, а то знаю я вас, сидевших. Обижаешь, Митяй, я ж местный, понять я знаю. Леха поднимает руки и сжимает кулаки. Так чего, с Серегой, так с Серегой, чего он стоит как неживой, сдрейфил. Ладно, Серега, можно, говорит Митяй, и его брат с короткой стрижкой делает шаг вперед и ударяет Леху кулаком в голову. Леха падает на землю как подкошенный. Виктор побегает к нему и проверяет состояние дыхания, есть, пульс прощупывается, а вот даже веки задергались. Леха отстраняется от его руки и садится на земле, оглядывается осоловелым взглядом. «Вы чего, мужики?» — говорит он жалобно. «Чего на меня взъелись-то? Сироту всяк норовит обидеть. Будешь за нашей сестрой еще ухлистывать?» — грозно спрашивает его Митя, и тот поспешно кивает головой. «Буду, как есть буду», — говорит он и тут же спохватывается. «То есть не буду. Или вам-то чего надо? Чтобы ухлёстывал или нет, надо, чтобы ты к ней на километр не приближался», — говорит Митяй. «А Серега, чтобы ты знал, в свое время разряд по боксу получил, так что лучше даже не пытайся, да больно нужно». Леха все еще сидя на земле потрогал челюсть. «Ни черта себе у него крюк, чуть челюсть не свернул мне. Ладно, не буду за вашей сестрой ухлистывать, но за остальными-то можно, да делай что хочешь», — машет рукой Митяй, и Леха сияет, вставая с земли, протягивает ему руку и хлопает по плечу. «Ну вот и договорились», — говорит он. «Значит, ваша сеструха меня с остальными познакомит». «Чего? Ну ты же сам сказал, что согласен. Сейчас я Сереге скажу, чтобы добавил тебе еще». «Не, это уже не по понятиям. Я ж сирота. И потом, ну чего вам, жалко, что ли? Я, может, в Волокитину влюбился. Да тьфу на тебя. Посмотрим», — говорит Митяй. «Лучше пошли пиво дальше пить, пока столик не заняли, а то будем стоять как беженцы из стран капиталистической Африки. Кто там дальше драться должен был? Витька, кстати». Виктор огляделся вокруг. «А где этот сионист?» «Он не сионист, а антисемит», — поправляет его Леха, все еще ощупывая свою челюсть. «И свалил он уже давно. Вот трусливая шкура. Ну, ведь, если тебе прямо так охота подраться, вон Серега тебе пару составит», — говорит Митяй. «Разомнитесь». «Не», — качает головой Виктор, — «это глупо как-то. Ну убежал и убежал, хрен с ним, пошли назад». «Точно». И они такой же дружной компанией пошли обратно в пивнушку. Внутри пришлось отстаивать свои места у столика, потому что интеллигент в шляпе так и не сумел доказать новым захватчикам площади столика, что место занято. Так что за их столиком прибавилось еще народа, так что о том, чтобы полноценно облокотиться двумя руками на стол, и речи теперь не было. Было место ровно для одного локтя и одной пивной кружки, то есть банки из-под майонеза. «Популярное место», — сказал Виктор, и Леха, который задумчиво ворочил своей пострадавшей челюстью, кивнул. «Это что?» — сказал он. «С утра тут пиво настоящее, еще не успевают развести, гады торговые, барыги проклятые. После обеда начинается не пиво, а моча ослиная. Просто ходить больше некуда, вот все тут и толкутся. Деваться людям некуда, а у меня еще и проблемы в личной жизни. Слышь, Серег, а ты когда разряд по боксу успел получить?» «Вот пока ты сидел, он и получил», — отвечает за брата Митяй. «А насчет личной жизни ты лучше вон к Лильке, которая железный кайзер, подкати. Говорят, она напередок слабая». «Да ну ее», — машет рукой Леха. «Видел я, что за ней чурки ухлистывают. После такого неохота, да и не такая уж она и симпатичная. Вот продавщица в гастрономе на проспекте 40-летия Октября, вот там да. Видели, Галькой зовут, такая сочная, как пирожок с ливером. Странные у вас гастрономические сравнения, роняет интеллигент в шляпе. Но Галина Ивановна и впрямь достойная женщина. И коли мы уже скатились до обсуждения дам за глаза, то предлагаю выпить за прекрасный пол. Он поднимает свою банку из-под майонеза, наполненную пивом наполовину. За прекрасный пол, ревет рядом Леха, поднимая свою тару. Это за баб, вот, поднимает свою банку Митяй. Серега, молча присоединяется к тосту. За прекрасных дам, поддерживает их и Виктор. Ик, глава 14. Интерлюдия Волокитиной Марии. Слушайте, девчата, послушайте меня. Будем позитивными, девчата, позитивными, говорит Алена Маслова, стоя перед скамейками у своего шкафчика. Алена права, в конце концов это товарищеский матч. Поддакивает ей Маркова Наташа, стаскивая с ноги на коленник и положив его рядом с собой на скамейку. Это реально классная команда у сырников. Синицына, Кондрашова, Бергштейн, да и восьмерка сегодня неплохо себя показала. Продолжает Алена. И мы сражались с ними, девочки, дали бой. Так что все сыграли на отлично, не грустим. Особенно сегодня Айгуля постаралась. Нам не хватило буквально чуть-чуть, вздыхает Наташа, стягивая второй на коленник. Но в следующий раз мы точно их одолеем. Верно, классная у молокозавода команда, это факт. Мы старались сегодня. Маша опять блеснула. Да и ты, Алена, на уровне, вот прям хоть сейчас на региональные. Точно вам говорю, мы выиграем этот сезон, осталось только подтянуться немного. А вы видели, что Кондрашова выдохлась к концу игры? Да и Синица тоже. Нет, в этом сезоне мы точно можем. Глухой удар заставил ее замолчать. Все обернулись в угол, где Мария Волокитина только что с силой захлопнула дверцу своего шкафчика. Наступает неловкая тишина. Волокитина молча стягивает с себя через голову сине-белую футболку с номером 3 и бросает ее на пол, оставшись только в спортивном бюстгальтере. Маша, ты что-то хочешь сказать? Спрашивает Алена, наклонив голову. Мария молчит, стягивая с себя шорты и отправляя их на пол тем же самым жестом, с размаху, будто кувалдой сваи вбивает в землю. Шмяк, ну ладно, после некоторой паузы говорит Алена, ладно, Маш, я все понимаю и, эта команда ужасна, говорит Мария, повышая голос и поворачиваясь к остальным, просто ужасно, настолько ужасно, что у меня мурашки по коже бегут, послушай, Маш, начинает было Наташа, заткнись, Маркова, перебивает ее Волокитина, ты вообще на скамейке запасных сидишь в команде местного завода, вот просто завались, Маша, ты чего так? Что случилось то? Маслова разводит руками. Чего ты хочешь? Я хочу больше не проигрывать. Никогда. Особенно, сырником и этой синице. Волокитина с размаху ударяет по дверце шкафа. Наступает пауза. Может, ты все же закончишь переодеваться, и мы потом поговорим в холле? Говорит Маслова. О, ты думаешь, я тут переодеваюсь? Я тут погружаюсь в пучину отчаяния и безнадежности, Алена. У меня атрофировались все жизненные функции. Эта команда настолько ужасна, что у меня никаких сил не осталось. Мы проигрываем им в пятый раз, а ты говоришь, такая классная команда эти сырники. Они и есть классная команда, разводит руками Маслова. Ну так иди и полежи им в раздевалке. Это по коридору дальше. Маша, говорит Маркова, пытаясь успокоить обоих. Маркова, ты седьмая в очереди запасных на скамейке, сгоняй за газировкой и завались уже. Хорошо, не выдерживает Маслова. Хорошо. Ты такая умная у нас, ты лучшая во всем, звезда на небосклоне, лучший бомбардир сезона. Похоже, что у тебя есть ответы на все, так что, просвети нас, научи меня чему-нибудь, что я не знаю, как нам побеждать всегда. Как, о, научить тебя, Волокитина упирает руки в бока, да, научи, а, перебивает ее на взлете Волокитина и Маслова, закатывает глаза, складывает руки на груди и качает головой, научи меня чему-нибудь. Что я не знаю, от такого стратега и мыслителя, как ты, с твоими знаниями и самодовольством, чему я могу научиться. Девочки, пытается встрять Маркова, но Алена Маслова поднимает руку. Наташа, помолчи, а ты, Маша, вот тебе подиум, постамент, научи меня, нас, расскажи, что ты знаешь, говорит Маслова, и в раздевалке наступает тишина. Волокитина разворачивается к своему шкафчику и открывает его. Вынимает полотенце и обматывает его вокруг бедер. Достает свою сумку и все это, в полнейшей тишине. Маслова, разводит руками. «Ну вот видишь», — говорит она, но тут Волокитина поворачивается к ней. «Твой жених, этот кобелина с завода, Вчера ходил в кино с Маринкой, что из малярной бригады. После этого они пошли к нему домой. Что? А позавчера он и какая-то училка из третьей школы в ресторан ходили. Да у половины девчонок с поселка у негритянки на шее чаще можно не цепочку увидеть, а его засосы. Да быть не может. Этот холодок и ко мне клинья подбивал, предлагал пойти к нему на квартиру, показать марки и альбомы, а сам мне в декольте заглядывал и за задницу хватал своими лапами липкими. «Машенька, погоди, что ты говоришь такое?» Вскакивает с места Маркова Наташа. «Погоди, завались, Маркова, все знают, что ты и он обжимались под лестницей за спорткомплексом, когда Валерий Сергеевич нам лекцию о нелегкой участи трудящихся Кубы читал, а ты ему в этот момент голландский штурвал сделала. Погоди, погоди, это все совсем не так было». Поднимает руку Маркова, видя, что Алена Маслова поворачивается к ней. Он приставал к Айгуле, когда она решила с новеньким тренером из школы пройтись и домой возвращалась, предложил ей лизнуть у него кое-что и похабщину унес. «Было такое», — кивает Салчикова. «Вот урод, а, Аленка, ты не расстраивайся.